Тамара Юрьевна Редькина, Санкт-Петербургский государственный университет. Рекламные интенции в тревел-медиатексте. Под термином тревел-медиатекст мы понимаем такой тип текста СМИ, который представляет иную страну в совокупности характерных признаков, слотов фрейма «страна». Географическое положение, природный мир, народ, язык, нравы, обычаи, традиции, история, культура, государственное устройство, общественно-политической ситуации, который появляется в результате совершенного автором путешествия. Тревел-медиатекст как тип текста является полиинтенциональным. Его обязательная интенция – информирование, а интенции убеждения и развлечения являются факультативными. Основываясь на характере сочетания интенций, можно выделить следующие типы тревел-медиатекста. Информационно-познавательный тревел-медиатекст – тип, в котором убеждение преобладает над информированием, журнал «Вокруг света». Информационно-популяризирующий тревел-медиатекст – тип, в котором информирование преобладает над убеждением, журнал «Всемирный следопыт». Информационно-рекламный тревел-медиатекст – тип, в котором информирование направлено на то, чтобы побудить к совершению действия, поездки в страну и обеспечить успешность этого действия, журнал «Тур-навигатор». Под рекламными интенциями в тревел-медиатексте мы понимаем коммуникативную установку автора так проинформировать о стране, чтобы у адресата возникло желание посетить ее и уверенность в том, что его желание можно реализовать. Если принять мнение Рождественского, что в центре рекламного изобретения лежит внушение желания материального потребления как духовной ценности, то становится ясно, что стремление получить новый опыт и новые впечатления, то есть стимул духовного порядка, приводит адресата к определенным действиям, к покупке путевки или к самостоятельной организации путешествия, что так или иначе вовлекает его в круг туристической индустрии, шире индустрии путешествий. Рекламные интенции реализуются с помощью тактик, которые можно понимать как совокупность приемов, то есть формальных средств, объединенных по принципу общности создаваемого ими воздействующего эффекта. Рекламные интенции обязательно присутствуют в информационно-рекламном тревел-медиатексте, что и отражено в названии данного типа, но в той или иной степени они проявляются и в других двух типах тревел-медиатекста – информационно-познавательном и информационно-популяризирующем. Тактики и приемы, реализующие рекламные интенции, определяются характером издания, а значит и его целевой аудиторией. Поэтому в качестве источника текстов были выбраны разные журналы. «Космополитен», не являющийся журналом о путешествиях, но имеющих рубрику «Путешествия». И три журнала о путешествиях – «Всемирный следопыт», «Тур-навигатор» и «Сент-Барт Юник Мэгазин». Тексты «Всемирного следопыта» мы относим к информационно-популяризирующему типу. А тексты «Космополитен», «Тур-навигатор» и «Сент-Барс Юник Мэгазин» к информационно-рекламному. При определении рекламных тактик в представленном материале нам показалось интересным отойти от отождествления приемов и их реализации с традиционными языковыми средствами выражения категории аргументированности, оценочности, диалогичности и личности. Мы также не рассматривали очень важные для кореализованного текста иконические знаки, шрифты, тип, размер, цвет, способы верстки, выворотки, врезки и так далее, поскольку нас интересовали, собственно, речевые тактики. В обследованных текстах удалось выявить две тактики. Тактику эксплицитной сервильности в терминологическом значении слова «сервильность», данным в работах Рождественского, и тактику тестимониальности. Для реализации тактики эксплицитной сервильности используется ряд приемов.